Прочие деяния Соломона, первые и последние, описаны в записях Нафана, пророка, и в пророчестве Ахии, силамлянина, и в видениях прозорливца Иаиля о Иераваме, сыне Наватовом. Царствовал же Соломон в Иерусалиме над всем Израилем 40 лет. И почил Соломон с отцами своими, и похоронили его в городе Давида, отца его. И воцарился Роваам, сын его, вместо него.